Христос оставил людям только одну молитву, которая поэтому называется обычно молитвой Господней. Когда ученики рассказали ему: «Научи нас молиться», он в ответ дал им следующую молитву: «Отче наш, иже на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як во небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь». Эта молитва Господня безостановочно повторяется вот уже почти 2000 лет. Нет часа, буквально нет минуты, что в какой-либо точке земного шара люди не произносили ее, не повторяли те самые слова, которые когда-то произнес сам Христос. И нет поэтому лучшего пути к разумению самой сущности христианской веры и христианской жизни, как это такая короткая и по внешности такая простая молитва. Но, по-видимому, не такая уж простая на глубине, если не раз просили меня объяснить ее. Я начну это объяснение с того, что скажу, прежде всего, о неисчерпаемости ее смысла, о невозможности дать ей одно, окончательное и исчерпывающее объяснение. Как и Евангелие, молитва «Отче наш» всегда обращена к каждому из нас по-новому и обращена так, что кажется только для каждого из нас, для меня и моих нужд, для моих вопросов и для моих исканий составлена. И одновременно она вечна и неизменна в своей сущности и всегда зовет нас к главному, последнему, высшему. Чтобы услышать молитву Господню и войти в нее, нужно прежде всего преодолеть в себе ту внутреннюю рассеянность, ту раздробленность внимания, ту духовную расхлябанность, в которой мы почти всегда живем. Пожалуй, самое страшное в нас — это то, что мы всегда как бы прячемся от всего слишком высокого и духовно значительного. Мы как бы подсознательно выбираем быть мелкими и поверхностными, ибо так легче жить. Помните у Толстого, Анны Карениной, образ Свияжского, который как будто все понимал и мог рассуждать обо всем. Но как только разговор доходил до главного, до заветных вопросов о последнем смысле и цели жизни, что-то в нем закрывалось, и за эту заключительную черту он уже никого не пропускал. Это подмечено Толстым с гениальной верностью. Действительно, так много внутренних усилий в нас направлено именно на то, чтобы заглушить внутренний голос, зовущий к встрече лицом к лицу с главным. Так вот, необходимо хотя бы самое минимальное усилие, чтобы войти в тот лад, в тот строй, в то устроение души и духа, в которых эта молитва всех молитв не только начинает как бы звучать для нас, но и открывается во всем глубочайшем значении и становится насущной потребностью, пищей и питьем для души. Так вот, соберемся, как хорошо говорят, с духом и начнем. Начнем с обращения, с этого торжественного и короткого одновременно и призыва, и утверждения: «Отче наш». Первое, что открывает Христос тем, кто просит научить их молитву. Первое, что оставляет он им, как некий бесценный дар и утешение, и радость, и вдохновение, это возможность Бога назвать Отцом, узнать Его как Отца. Чего только не думал человек о Боге, каких только теорий не создавал. Он называл Его Абсолют, Первопричина, Господь, Вседержитель, Творец, Мздовоздаятель, верховное существо, и так дальше, и так дальше, и так дальше. И в каждой из этих теорий, в каждом из этих определений есть, конечно, и доля истины, и подлинный опыт, и глубина созерцания. Но вот, это одно слово «отец», и прибавленное к нему «наш», включает в себя все это, но одновременно раскрывает все это как близость, как любовь, как единственную, неповторимую и радостную связь. Отче наш, тут уже и знание о любви, и ответ на любовь. Здесь уже опыт близости и радость этого опыта. Здесь вера делается доверием. Зависимость претворяется в свободу. Близость раскрывается как радость. Это уже не домыслы о Боге, это знание Бога. Это общение с Ним в любви, единство и доверие. Это уже начало знания вечности, ибо сам Христос сказал: «И это и есть жизнь вечная, да знают тебя». Это обращение, следовательно, не только начало, но действительно и основа всей молитвы. То, что делает все другие прошения возможными, и наполняет их смыслом. Христианство есть в некоем самом глубоком и первичном смысле этого слова – религия отцовства. И это значит, что оно основано не на домыслах разума и не на доказательствах философии, а на опыте любви, которую мы ощущаем, изливающейся на нашу жизнь, и на опыте любви личной. Все это сказано, все это заключено, все это живет в начальном обращении молитвы Господней, Отче наш. И сказав это, мы прибавляем: «Иже на небесе, который на небе». И этим самым вся молитва, а в молитве и вся наша жизнь, поднята ввысь, обращена кверху, ибо небо — это, конечно, то вертикальное измерение жизни, та обращенность человека к горнему и духовному, которое так страстно ненавидит, над которым так плоско издеваются все сторонники сведения человека к одному животному и материальному. Это не физическое или астрономическое небо, как стараются всегда доказать казенные пропагандисты безбожия. Это небо, как высший полюс человеческой жизни. Отец, сущий на небе, это вера человека, распростертую над миром и весь мир пронизывающую божественную любовь. И эта вера в мир, как отражение, отсвет, отблеск этой любви. Это вера в небо, как конечное призвание, слава и достоинство человека, как его вечный дом. Так, радостным утверждением всего этого, радостным призывом ко всему этому, начинается молитва, которую сам Христос оставил нам, как выражение нашего Бога-сыновства. «Отче наш, иже еси на небесе».